Он остановился перед памятником, и Дванов вместе с ним. «Его бы надо сделать из камня, а не глины», — сказал Сербинов. «Иначе он растает от времени и погоды. Это ведь не искусство. Это конец всемирной дореволюционной халтуре труда и искусства. В первый раз вижу вещь без лжи и эксплуатации». Дванов ничего не сказал. Он не знал, как иначе может быть. И они оба пошли в речную долину. Гопнер плотиной не занимался. Он сидел на берегу и делал из мелкого дерева оконную зимнюю раму для Якова Титыча. Тот боялся остудить зимой двух своих женщин, дочерей. Дванов и Сербинов подождали, пока Гопнер доделает раму, чтобы всем вместе начать строить деревянный диск для метания камня и кирпича в противника Чевенгура. Дванов сидел и слышал, что в городе стало тише. Кто получил себе мать или дочь, тот редко выходил из жилища и старался трудиться под одной крышей с родственницей, заготовляя неизвестные вещи. Неужели они в домах счастливее, чем на воздухе? Дванов не мог этого знать и от грусти неизвестности сделал лишнее движение. Он встал на ноги, сообразил и пошел искать материал для устройства стреляющего диска. До вечера он ходил среди уюта сараев и задних мест Чевенгура. В этом закоснении, в глуши малых полынных лесов, тоже можно было бы как-то беззаветно существовать в терпеливой заброшенности на пользу дальним людям. Дванов находил различные мертвые вещи, вроде опорок, деревянных ящиков из-под дегтя, воробьев-покойников и еще кое-что. Дванов поднимал эти предметы, выражал сожаление их гибели и забвенности и снова возвращал на прежние места, чтобы все было цело в Чевенгуре до лучшего дня искупления в коммунизме. В гуще лебеды Дванов залез во что-то ногой и еле вырвался. Он попал между спиц забытого с самой войны пушечного колеса. Оно по диаметру и прочности вполне подходило для изготовления из него метательной машины. Но катить его было трудно. Колесо имело тяжесть больше веса Дванова, и Александр призвал на помощь Прокофия, гулявшего среди свежего воздуха с Клавдюшей. Колесо они доставили в кузницу, где Гопнер ощупал устройство колеса, одобрил его и остался ночевать в кузнице близ того же колеса, чтобы на покое обдумать свою работу. Прокофий избрал себе жилищем кирпичный большевистский дом, где прежде все жили и ночевали, не расставаясь. Теперь там был порядок, женское Клавдюшино убранство, и уже топилась через день печка для сухости воздуха. На потолке жили мухи, комнату окружали прочные стены, хранившие семейную тишину Прокофия, и пол был вымыт, как под воскресенье. Прокофий любил отдыхать на кровати и видеть пешее движение мух по теплому потолку. Также бродили мухи в его деревенском детстве по потолку хаты отца и матери. И он лежал, успокаивался и придумывал идеи добычи средств для дальнейшей жизни и скрепления своего семейства. Нынче он привел Дванова, чтобы попоить его чаем с вареньем и покормить Клавдюшиными пышками. «Видишь, Саш, мух на потолке», — указал Прокофий. «В нашей хате тоже жили мухи. Ты помнишь? Или уже упустил из виду?» «Помню», — ответил Александр. «Я помню еще больше птиц на небе. Они летали по небу, как мухи под потолком. И теперь они летают над Чевенгуром, как над комнатой». «Ну да, Ты ведь жил на озере, а не в хате.